Глава 21. Способна на все. Вскоре уже ничто не напоминало о погроме, случившемся в зале динозавров. Обломки и разбитые зеркала убрали, девушки помогли Лизе вымыть полы. Затем ребята отправились в кафе при музее, а Алена, Александра и Марьяна подстали, чтобы обсудить случившееся. — Мы найдем деньги, чтобы заплатить болотной ведьме за работу, — спросила Марьяна. — Ради этого я готова ей из собственного кармана заплатить, — призналась Сухорукова. — Лишь бы все поскорее закончилось. — А что насчет костей, о которых она говорила? Думаете, они и правда спрятаны где-то в музее? — Они в подвале, я в этом уверена. Не случайно призрак всегда появляется именно оттуда. — А ведь верно, — закивала Марьяна. — Но как их отыскать? Нам никто не даст разрешения ломать стены и вскрывать пол. В этот момент в дверях показались Егор Зверев и его супруга Анфиса. Оба были в темных дорожных плащах. Егор держал в руке дорогой кожаный портфель. Выражение лица Анфисы не предвещало ничего хорошего. — Снова она, — напряглась Алена Александровна, — уставилась прямо на нас. Марьяна обернулась и смерила Звереву хмурым взглядом. — Не смотри на них, — одернула ее Сухорукова. — Мне достаточно проблем с этой дамочкой. — Если она снова полезет драться, я ее мигом вырублю, — пообещала Марьяна. — Так что не извольте беспокоиться. Зверевы в полголоса переговаривались. Егор что-то гневно втолковывал Анфисе, а та корчила недовольные физиономии. Наконец она кивнула и направилась к Сухоруковой. Марьяна преградила ей дорогу. «Явилась за добавкой?» — грозно спросила она. «Я лишь хочу извиниться перед вами», — мрачно глянула на Алену Александровну Анфиса. «За тот случай на выставке. Я была не права». Алена Александровна ожидала чего угодно, но только не этого, и слегка растерялась. «Спасибо», — неуверенно протянула она. — Хорошо. — Впредь веди себя более сдержанно, — добавила Марьяна. Глаза Анфисы яростно сверкнули. Алена Александровна на всякий случай отодвинулась от нее подальше. — Я не потерплю, если кто-то вздумает влезть между мной и моим мужем, — вполголоса буркнула Анфиса. — Надеюсь, до вас это дошло? Подругами мы никогда не станем, но и ссориться я с вами больше не хочу. Это Егор заставил меня просить прощения. Сама я не считаю, что не права. А снова перейдете мне дорогу, пеняйте на себя. Думаю, мы друг друга поняли. Развернувшись на каблуках, она зашагала обратно к мужу. «Чтоб тебе свалиться!» — вполголоса пробормотала Марьяна. Анфиса взяла Егора под руку, и они двинулись к выходу. Но на ходу Зверев все же обернулся и мягко улыбнулся Алене Александре. И она не смогла не улыбнуться в ответ, хоть ее напугал разговор с Анфисой. Эта дамочка действительно была способна на все. Новое задание отца Серафиме даже понравилось. Она всегда любила риск и опасность, ни с чем не сравнимое ощущение адреналина в крови. Это было то, что нужно, чтобы забыть Клима. Серафиме предстояло забраться в поместье какого-то отшельника, живущего глубоко в чаще леса за Змеиным озером. Платон Евсеевич дал ей подробную карту местности с указанием точного расположения дома, а иначе она ни за что не нашла бы это место. Серафима понятия не имела, что в этих дебрях, в стороне от всех дорог, на порядочном отдалении от Клыкова стоит настоящая крепость, окруженная высоким кирпичным забором, по верхней кромке которого торчат острые чугунные шипы. — Я добралась, — сообщила девушка в миниатюрный микрофон, закрепленный на гарнитуре, вделанный в ее шапочку. — Отлично! — раздался в динамике голос ее отца. Платон ждал ее в небольшом черном фургоне в паре километров от этого места. «Будь осторожна. Вооруженной охраны там нет, но другие обитатели могут быть довольно опасны. Никто не должен тебя заметить». Серафима вплотную приблизилась к ограде, увитой диким плющом, и прислушалась. С той стороны не доносилось ни звука. Ворота находились с противоположной стороны. Поправив на руках эластичные кожаные перчатки, девушка ловко взобралась на ограду и осторожно перешагнула через торчащие прутья. Затем, изогнувшись, словно кошка, спрыгнула на землю и тут же перекатилась в кусты. Спрятавшись, Серафима принялась внимательно осматриваться. Посреди широкого двора, по периметру которого стояли хозяйственные постройки, темным силуэтом возвышался каменный трехэтажный дом с черепичной крышей. Из широкой кирпичной трубы в серое небо поднимался столб густого дыма. Значит, хозяева были дома, и следовало вести себя крайне осторожно. Старинное, потемневшее от времени здание сплошь заросло зеленым мхом. Узкие, зарешеченные, как бойницы, окна хмуро взирали на девушку. В некоторых из них горел свет. Убедившись, что из окон за ней никто не наблюдает, Серафима беззвучно выбралась из кустов и начала подкрадываться к дому. Темная одежда в сумерках делала ее почти неразличимой. — Сколько конкретно человек здесь живет? — спросила она у Платона. — Сам владелец и пара-тройка наемных работников. — Собак они не держат? — Не думаю. В этом у них нет необходимости. Серафиме не слишком понравилось то, как он это сказал. — С двумя-тремя я вполне справлюсь, — подумав, произнесла она. — Но все же постарайся вообще не попасться им на глаза. Хозяин очень стар, но ему палец в рот не клади. — Постараюсь. Она тенью скользнула вдоль замшелой стены особняка и повернула за угол, где, по словам отца, находился черный вход в дом. Вытащив из кармана набор отмычек, Серафима нащупала замочную скважину и занялась механизмом замка. Вскоре раздался заветный щелчок. Замок оказался таким старым и простым, что она легко открыла бы его обычной шпилькой для волос. Серафима осторожно толкнула дверь, опасаясь, что та заскрипит, но петли были хорошо смазаны. Девушка вошла внутрь и оказалась в узком темном помещении. Посветив фонариком, Серафима поняла, что находится в тесной прихожей, вдоль стен которой громоздятся деревянные ящики и картонные коробки. Напротив виднелась еще одна дверь, тоже запертая, но Серафима вскрыла замок за 3 минуты. — Я в доме, — тихо сообщила она отцу. — Замечательно, — обрадовался Платон Евсеевич. — Значит, временно прекращаем общение, но я тебя отлично слышу. Серафима двинулась вперед, внимательно прислушиваясь и приглядываясь. Ей нужен был вход в подвал, но как его найти? Дверь могла располагаться в самом дальнем уголке дома. Сверху до нее доносились тихие звуки музыки, будто кто-то слушал радио, только не современные хиты, а мелодии 40-летней давности. Пройдя на цыпочках по коридору, Серафима оказалась в огромной кухне, больше напоминающей средневековую харчевню. С потолка прямо по центру зала свисал на толстой цепи большой котел, под которым в огромной жаровне тлели угли. На каменных стенах висели длинные ножи, трезубцы, оловянные блюда, медные кастрюли, сковороды и прочая утварь самых разных форм и размеров. Можно было подумать, будто в доме обитает человек 20, не меньше. Больше всего Серафиму напугали ржавые кандалы, свисавшие с крюка в углу комнаты. Большой разделочный стол из толстых досок покрывали странные темные пятна, глубоко въевшиеся в дерево. Но почему никого не видно? — Как зовут владельца дома? — тихо спросила Серафима, разглядывая зловещие кандалы, которые явно висели здесь не просто так. — Его настоящее имя ничего тебе не скажет, — немного помолчав, ответил отец. — На узких кругах... Он известен как мастер игрушек.